Дядя Вася. Был у меня дядя Вася, не родственник, а старый приятель моего отца. Отца давно нет, но приезжает вдруг дядя Вася и говорит. Таисия пропала. Таисия его жена. Стала быть, тетя Тая. Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть происшедшего. Не видел я дядю Васю много лет. Не видел, не слышал, и вдруг... Да и почему ко мне? У него есть сын, внуки. Насчет сына выяснилось быстро, в командировке, а со снохой дядя Вася раздрызгался. Что же, до всего прочего, обнаружилась полная неразбериха. Дядя Вася сумбурно и путанно громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне пришлось совершенно в духе криминалистических изысканий докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от нее, расположить события в разумной последовательности. Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася... Сколько он мне был известен, не любил выпить. Впрочем, это общее для всех дядей Васей свойство, а уж от чего так судить не берусь. В пору моего детства, когда принято было каждое воскресенье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не вполне стройным пением камыша и рябины, дядя Вася частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в перерву. Теперь это Москва. А тогда, полвека назад, там еще водились рябчики, тетерева, да и зайчишки иногда попадались, так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. Работал он инженером на легендарной станции аэрации. Ее знает всякий москвич, не имеет права не знать. Отец мой, выбрасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их к дяде Васе. Тетя Тая принадлежала к известной фамилии. Батюшка ее и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве отечественной живописи. Унаследовав от предков доброе предрасположение, она вела теоретический курс в художественном училище, при этом еще немножко красила и сама. Какой-либо оценки ее творениям, даже самой неграмотной, я дать не могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдается, правда, что работы ее были, безусловно, реалистичны. Однажды я сам наблюдал, как вписанные ее рукой гладиолусы бился шмель. В другой раз дядя Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя лапами в траву, изображенную на пейзаже. Пейзаж этот, подготовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался погрузки в автомобиль. Но, несомненно, лучшим подтверждением реалистичности ее холстов являлся случай, о котором любил рассказывать мой отец, будто бы дядя Вася, вернувшись как-то с очередного... Ресталище очень долго оправдывался, мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, может, только так, кружечку пива, ну, что молчишь, скажи хоть что-нибудь. Пока, наконец, не обнаружил, что беседует с автопортретом жены. Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой, и, как я понял, с течением времени довольно замкнутой. Единственного сына их, а он был старше меня лет, наверное, на 7, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выучившись для необъяснимой надобности играть на самой большой трубе, демонстрировал мне свое умение. Разложил ноты, два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил «Варяг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных вещей. Окончив школу и училище, стал офицером, служил все где-то далеко и, лишь выйдя в запас, вернулся в Москву. Тут-то и произошел раздрызг со снохой. Насколько мне удалось понять, причиной тому послужила неуемная захватническая страсть этой женщины. Проще говоря, она попыталась выжить стариков из квартиры. Это все предыстория. А история того события, которое привело дядю Васю ко мне, начиналась с позднейших времен. Постигая ее, я, между тем, названивал в милицию, морги, но безрезультатно. Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал. Прежде, бывало, он с приятелями чуть не каждый рабочий день завершал в шашлычной, а тут вдруг весь мир ограничился стенами квартиры. Для выходов остались одни юбилеи да поминки. Он уж и выпивать почти перестал, здоровье не позволяло, но по гостям хаживал, случая упустить никак не мог. Хаживал пообщаться, разговоры послушать. Любил, чтобы послушали его. Дяди Васины рассказы я помнил с детства. Про то, как ехали на аэродром в Боровичи, кажется, опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов, не поспели. Дуглас взлетел у них на глазах. Дядя Вася набросился на шофера, дело дошло чуть ли не до расстегивания кобуры, но в это время раздался взрыв, самолет упал. Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. Полнехонькую, подчеркивал дядя Вася. Другой эпизод касался выхода из окружения. С одним сержантом перебирались по гате через болото, дело было под утро. Сумерки, туман, слышит, навстречу немцы идут. Но сползли в топь, с головой, а руками за бревнышки ухватились. Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не разгибался с тех пор, крючком. Сержанту же отдавили кисть. Пришлось ее ампутировать. А потом он и вовсе помер от гангрены. Третья эпопея происходила в какой-то европейской столице, уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по ночной улице и обнаружил Виллис со спящим водителем, пьян мертвецкий, голова на руле, руки обвисли, растолкал, объяснил, что ему надо в штаб, поехали. А когда подъехали к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте машины огромную белую звезду. «А, американец! И как он понял, куда меня отвезти? Ну, малый, ну, силен!» Выгрузил и опять отрубился. Был у дяди Васи еще сюжет про возвращение с японской. Он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была приторочена физгармония. А на поясе самого дяди Васи болтались три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось сдать. Правда, сдал дядя Васи только два, третий тетя Тая утопила в Москве-реке. Вместе с сотней патронов. Коня конфисковали по закону о раскулачивании, а физгармония сохранилась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней баркароллу Петра Ильича Чайковского. Все это дядя Вася обычно и рассказывал гостям юбилеев и поминок. Тетя Тая его путешествия не одобряла и сама никогда в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд, дядя Вася аж в Саратов гонял, и тетя Тая не выдержала, перед третьими похоронами обиделась. А когда гуляка вернулся, ездил-то на один денек, третьи поминки недалеко были в Мытищах, супруги на месте не оказалось. Таисия пропала. Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться и попал ко мне. Он пребывал у меня уже в полной растерянности и ничего полезного придумать не мог. Звонили десяткам знакомых, близких, полузабытых и забытых совсем, опять в морге. Наконец, в одном из них нас обнадежили. Поступила сбитая автомашиной женщина без документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, ни по внешности, ни по возрасту несчастная ничего общего с тетей Таей не имела. Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли супруга по собственному ее желанию прилечь в больницу. Оказалось, могла. Знакомая врачиха давно уже уговаривала ее пообследоваться на предмет повышенного давления, почек и чего-то еще. Но тетя Тая пожимала плечами, у нее не болело ну совсем ничего. Отыскали больницу. Тут же и супруга нашлась. Старики маленечко побеседовали, дяде Васе велено было немедленно возвращаться домой и встречать тетю Таю. Так закончился этот нервический эпизод. Я позвонил в милицию, полузабытым родственникам и знакомым, виновато давал отбой, а дядя Вася возбужденно и весело мешал мне. «Представляешь», — рассказывал он, едва сдерживая радостный смех. Она говорит: «Ты все-таки поехал к Пучкову?» Я говорю: «Поехал». А она: «И Валентина там была?» Я говорю: «А как же?» Она тогда: «Ну и как она?» Я говорю: «Почти не изменилась». Таисия аж чуть не взвыла. «Ты, — говорит, — и прежде ей шоколадки покупал, а мне ландрин». «Ну ничего-ничего, обошлось». «Какая Валентина?» «Ну не помнишь, что ли?» «Ай, до тебя было. Когда мы в Москву приехали, у Таисии подруга завелась, Валентина. Ну она и давай мне к этой подруге ревновать. Та уж и замуж вышла, а это все ландрин какой-то». «Когда ж это было?» «Это? У году, наверное, в 28-м. И что, с тех пор так и тянется?» «Ну да. То к Валентине, то еще к кому. Валентина-то я 50 лет не видал. Она теперь согнутая вся, с клюшкой. А тогда ничего была. И не тяжело, дядя Вась?» «Чего? Ну терпеть-то все это. А чего ж тут тяжелого? Жена, она есть жена. Мы с ней уж седьмой десяток вместе живем. С ней-то легко, а вот со мною... Я же одно время, знаешь, до чего допился. А, то-то же. В общем, стали ко мне являться Лукашки да Каяшки. Как додерусь, они и являются. Что, с копытами и рогами? Ну, насчет этого не скажу. На ногах штиблеты, а волос у них кучерявый. Так что не разглядел, да и хвостов не видал. При костюмах ведь. Но в остальном носатый, серый воняет, вот, брат. Один, кстати, сильно похож был на председателя худсовета, которому Таисия картины сдавала. Он все пейзажи не любил. Заводы все требовал, фабрики. Да. Ну, это так, к слову. Однажды я, знаешь, психанул на них, а они, народ такой, все бывало, посмеиваются да ухмыляются. Ну, психанул, стало быть. Схватил топор и как хряснул. Что тут было? Искры, огонь, дым. Оказалось, по телевизору саданул. Ну, выкинул телевизор. И этих, знаешь, сразу же поубавилось. Сильно поубавилось. Вот, брат. Так что не сладко ей со мной пришлось, не сладко. Однако 60 лет прожили. Это вы нынешние, чуть что не так, по боку разошлись, как в море корабли. А чё расходиться-то? Это ж крест. Взвалил на себя. И неси. До упор неси, до конца. Чё сбрасывать-то? Увидишь, как у поменьше, думаешь, ого, возьму его? Сбросишь свой, новый подхватишь, а он хоть и поменьше, зато из чугуна. Потом, глядь, еще меньше, цап его, а он свинцовый. Сменяешь на пенопластовый, а тот арясина за все кусты задевает. Снова какой-нибудь деревянный подберешь, а он весь в занозах. Так что тащи, что дали, и не рыпайся. Браки совершаются на небесах. Это мне Таисия сказала, когда я ее начал это уговаривать. Мы с ней на дороге лесной сошлись. Я из дома сбежал, учиться двинул. А у нее родители шлепнули, вот и шастала неприкаянная. Было нам тогда по 15 лет. Ну, на небесах, говорю, так на небесах. Зашли в церковь, обвенчались, вот и живем с тех пор. А насчет разных там выкрутасов вроде больницы этой — ерунда. На ход поршней не влияет. Как наставлял меня тот священник, ну, который венчал нас, женщина сосуд слабый, немощный, ты уж побереги ее. Так что извини и спасибо. Мы попрощались, и дядя Вася ушел. Через несколько минут позвонила мне тетя Тая. Попросила прощения за то, что по ее бабьей глупости, это ее слова, доставила столько хлопот мне и Василию, человеку великодушному и благородному. «Вы знаете, — сказала она, — кроме меня никто и не ведает, как он прекрасен и чист. Я ведь и мизинца его недостойна». Так что же соединило этих столь непохожих людей на весь их жизненный срок? Во времена, когда семья все более и более напоминает собой поле бессмысленной и жестокой битвы, супружество дяди Васи и тети Таи изумляет свою едва ли не фатальной надежностью. Дело тут думается вот в чем. Они верили, что браки совершаются на небесах, потому их брак на небе и совершился».